Глава 23. Тихо все. Двое аварцев ушли за двумя бункерными. На сканере нет пока ни тех, ни других. Я видела, как один аварец двоих аширцев убил между домами. Он спрятался под обломком, и когда они прошли мимо, прикончил обоих. Это хорошо. Мне меньше работы. Ты хочешь захватить броневик? Конечно. Это ведь отличный общественный транспорт. Нужно только всех остальных из него выкинуть. «Будь осторожен. Не переживай. Все, я пошел». Заметил, как из дома, где находились бункерные, вышли два аварца и направились к броневику. Пришлось вернуться во двор дома и, сделав перебежку, переместиться в дом, у которого аварцы держали оборону. Здесь находился их раненый, и они не станут его бросать. Вскоре я услышал их разговор около дома. «Что там?» «Ушли. Они здесь как крысы, каждую нору знают». «Жаль. Нужно уходить. Они скоро вернутся с подкреплением». «Год сказал, что подстрелил одного». «Так и есть. Но, видимо, не сильно зацепил. Они своего прикончили. Случайно подстрелили. Может, много знал?» «Все возможно. Сейчас уже не узнаем». «Год, подгоняй свой аппарат, грузиться будем». «Нера, где?» «Пошел проверять свои трофеи». «Думает, живы?» Хочет проверить, возможно, у них что-то ценное будет. Живыми их нужно было брать. Кто знал, что их всего четверо? Обычно они большими группами ходят. Осторожно выглянул в окно. Около дома находились двое. Раненый и второй, который держал оборону вместе с ним. Недалеко лежали четыре тела. Два связанных аширца и убитые аварцы. Броневик сдал назад и остановился около тел. Из него по-прежнему никто не выходил. Эти двое посмотрели на броневик и ничего не сказали. Вскоре появился Нера. Этот товарищ, похоже, у них был главным. «Нашел что-то ценное?» — спросил его раненый. «Кроме винтовок у них нет ничего. Мы опять на их изгоев напоролись». «Ты какой-то нервный сегодня. Чувствую, что-то не то. Опасно здесь. Нужно уходить. Они сами кого-то боялись, все время по сторонам озирались. Может, мы здесь не одни? Кто-то из наших тоже здесь?» «Все возможно. Год, открывай, грузиться будем». «Видел, одного сами прикончили». «Видел. Что сделаешь, не повезло». Только после его команды боковая дверь броневика открылась, и из нее вышел аварец. «Быстро всех грузим и уходим», — сказал ему Нера. Раненый встал и, подобрав свою винтовку, пошел к броневику. Остальные, посматривая в разные стороны, пошли за ним. Год и второй подхватили пленного за руки и потащили в броневик. Почти синхронно с ними я выпрыгнул через окно на улицу. Первым среагировал Нера. Он, видимо, что-то почувствовал и повернулся ко мне. Но для него было уже поздно. Мой левый клинок чиркнул по его шее. Его винтовка начала стрелять, но меня рядом с ним уже не было. Не останавливаясь, я бежал дальше. Следующим был их раненый. Он обернулся с остальными на звук выстрела в винтовке Нера, но и для него было уже поздно. Правый клинок покончил с ним. Остались две цели. Эти цели тащили пленного, и руки у них были заняты. Почти сразу они бросили пленного и попытались вскинуть винтовки. Я метнул правый клинок во второго, а сам прыгнул на Гота. Он мне был нужен живым. По инерции мы влетели внутрь броневика. Мой клинок и его винтовка отлетели в стороны, и мы схватились. Этот аварец оказался силен и хорошо подготовлен. Он нанес мне еще в полете серьезный удар в челюсть, но через закрытое забрало скафандра для меня этот удар был совсем нечувствителен. Когда мы вместе упали, он отбросил меня, вскочил и выдернул из ножен десантный тесак, висящий у него на бедре. Сам я еще быстрее оказался на ногах, но ножа у меня теперь не было. Места в броневике было мало, и уйти от его удара было сложно, но импланты сыграли свою роль. Мне удалось захватить его руку с ножом. Хотел его бросить через себя, но он перебросил нож в другую руку, при этом открыв челюсть, и мой удар локтем отправил его в отключку. Какой здоровый аварец попался. Он был выше меня почти на голову. «Алекс, ты как?» «Порядок. Броневик захватил, двигайся ко мне». «Я уже недалеко от тебя. С аварцами я разобрался, но посматривай по сторонам. Они ожидали гостей из бункера. Скоро буду у тебя».